Прочитаем из первого послания апостола Петра, 2 главы. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Дом Божий, дом духовный. Место. «И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек». Эти слова псалмопевца Асафа евреи считали доказательством, что место для поклонения Богу находится в Иерусалиме. Возвратившиеся из вавилонского плена евреи, приступившие к постройке храма в Иерусалиме, отвергли помощь самарян, Ездры 4:1-3, чем разгневали их. Один из внуков первосвященника Елиашива по имени Манассия стал зятем Санавалата, правителя Самарии. Неемия, правитель Иудеи, прогнал его из Иерусалима. Прогнанный священник при помощи влиятельного тестя и религиозно настроенных самарян построил на горе Горизим храм, подобный Иерусалимскому, и стал первосвященником. В 128 году до Рождества Христова этот самарянский храм на горе Горизим был разрушен иудейским первосвященником и правителем Гирканом. Но самаряне и до настоящего времени на том месте совершают свои богослужения. Их умов и сердец не достигло слово, сказанное Иисусом Христом одной из их женщин: «Поверь мне, наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». А это можно и должно совершать на всяком месте. Для строения храмов употреблялся самый лучший материал. Тесаные камни, дерево, железо, медь, серебро, золото. Тысячи рабочих надрывали свои силы. Апостол же Петр заповедовал христианам: «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Это строение совершается на основании апостолов и пророков. И имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе. Храмы, построенные из мертвых материалов, наиболее крепких и ценных, с течением времени или по злой воле людей разрушаются или обращаются для других целей. Но Дом Божий, который строится Духом Святым из живых камней, не разрушат никакие силы, ни земные, ни преисподние. С давних пор и до нашего времени правоверные евреи не могут совершать публичного богослужения, читать законы пророков, произносить благословения, если не присутствует самое малое 10 мужчин. Апостолы, проповедовавшие Евангелие евреям, придерживались этого правила. Где было достаточное число собравшихся, там, после чтения закона и пророков, говорили слово наставления. Где же не было достаточного числа мужчин, там могли только разговаривать с собравшимися. Христос же обещал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Держась учения Нового Завета, мы веруем во единую святую соборную и апостольскую церковь, которая включает праведников всех веков и всех народов. В то же время признаем поместные церкви и настаиваем, чтобы в каждой христианской семье была домашняя церковь, без которой не будет поместных церквей. Домашняя церковь – это тот Дом Божий, в котором дети с юности привыкают к общению с Богом. Куда бы в дальнейшем судьба их ни забросила, они будут искать единоверцев. Будут ли те собираться для богослужений в жалких лачугах или в прекрасных зданиях? Будут ли их единицы или сотни и тысячи? Апостол написал, что Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Если Моисей, наибольший из пророков, был только служителем, то все, кто только находится в Церкви Христовой, Доме Божьем Нового Завета, от патриархов до уборщиков, обязаны почитать себя не хозяевами, а только служителями. Спорившим о превосходствах или достоинствах Петра, Павла и Аполлоса, апостол Павел написал: «Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Христос Иисус, Сын Бога Живого, является основателем, хозяином и главою церкви. Остальные же люди должны с радостью совершать то служение, какое им поручается. Блаженны живущие в доме Твоем. Они непрестанно будут восхвалять Тебя», пели сыны Кореевы. 83:5. «Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки», свидетельствовал Давид. «И радовался тому, что он, хотя и не левит, пребудет в доме Господнем многие дни».